Глава 14. Оживление в городе все росло, а наплыв любопытных был таков, что за недостатком мест на земле решили воспользоваться воздушным флотом, который будет витать над ареной и откуда так же хорошо будет видно. Столь исключительное в своем роде зрелище, до сих пор к тому же невиданное, сулило огромное удовольствие, составлялись даже пари. Но большинство предсказывало, разумеется, победу Шелома. Со стороны этого неизвестного никому индуса было неслыханной дерзостью, разумеется, затеять борьбу с самым могущественным человеком своего времени, сыном самого Люцифера. Да, конечно, принц Супрамати очень красивый молодой человек, баснословно богатый, эксцентричный до смешного, но воображать, что он может состязаться с таким необыкновенным человеком, как Шелом и Эзодот, было безумием. Настал, наконец, решительный день, и сама природа, видимо, ему благоприятствовала. Погода была великолепная, такого яркого солнца и чудно-голубого неба давно не видали. Огромный круг, служивший ареной для состязаний, был разделен пополам красной чертой, и ложи противников помещались одна против другой. Шелом и Эзодот прибыл первым на переносном троне, который несли знаменитейшие черные маги, и в сопровождении большой свиты, наполнившей ложу, где Шелом занял место на возвышении и торжествующим, гордым взглядом окинул бесчисленные собрания. Впервые надел он публично церемониальный костюм великих вызываний. На нем было черное трико и короткая туника из серой материи с остальным отливом, походившая издали на кольчугу. На груди было изображение козлиной головы с рубиновыми глазами, а на поясе, отделанном черными бриллиантами, висел магический меч с черной рукояткой. На голове у него была широкая золотая повязка с эмалированными каббалистическими знаками и увенчанная двумя массивными изогнутыми рогами, а за плечами, привязанные полосками той же серой материи, красовались два больших зубчатых крыла, сделанные из очень мягкого и тонкого металла, редкой художественной работы. Мрачный, но оригинальный костюм удивительно шел к демонической красоте Шелома и производил впечатление на толпу, которая шумно приветствовала его, пока колдуны чертили круги на земле и готовили треножники с травами и смолой или воздвигали алтарь, где должен был появиться Люцифер. Ложа индусского принца все еще оставалась пустой, а нетерпеливая толпа волновалась и топала. Кто-то даже крикнул: «Он испугался, отказался и скрылся!» Фраза эта не успела облететь толпу, как вдруг ложа мага озарилась мягким, но ярким голубоватым светом, и у балюстрады появилось пятеро мужчин в белом. Откуда они взялись? Никто не видел, как они вошли. Никакой экипаж, земной или воздушный, не подъезжал к ложе. Поэтому изумление было столь сильным, что водворилось мертвенное молчание, и все глаза впились в этих таинственных людей, молодых, красивых, со строгими лицами и огненным взором. Но почти тотчас же все внимание перешло на Супрамати, медленно спускавшегося по ступеням, выходившим на арену. Он тоже впервые был в костюме мага. Длинные белоснежные туники, стянутые шелковым поясом и кисейной челме. Ослепительным светом сиял на нем золотой нагрудный знак, а в руке он держал магический ключ широким и блестящим, словно огненным клинком. Толпа смотрела на него с невольным почтением, и никогда еще Супрамати не был так красив и обаятелен, как в ту минуту, когда шел спокойно и величаво, а в больших лучистых глазах его сияла такая могучая воля, перед которой все должно было, казалось, пасть ниц. На некотором расстоянии от ложи Супрамати остановился, поднял меч и начертал в воздухе фосфорицирующий знак, который блеснул, а затем точно молния со свистом пронизал воздух и исчез в пространстве. Через несколько минут в глубокой тишине раздался грохот, приближавшийся словно грозы, и затем в воздухе появился громадный и точно раскаленный предмет, летевший с головокружительной быстротой. Скоро можно было рассмотреть, что спускался редкой величины болид. Толпа положительно замерла от ужаса, и раздались даже крики, когда болид упал на арену в нескольких шагах от мага, глубоко войдя в землю. На этот раскаленный еще дымившийся камень спокойно вошел супрамати и стал, опираясь на рукоятку магического меча, как будто в ожидании противника. Мимолетная краска озарила лицо Шелома. Он поднялся и громким голосом обратился к толпе, напоминая в коротких словах, что решился на это состязание с индусским магом, осмелившимся пренебрегать царем тьмы, чтобы доказать всем могущество отца своего Люцифера и потому твердо надеется победить гималайского хвостуна. Супрамати равнодушно выслушал эту речь и стоял бесстрастно, пока Шелом сошел на арену и начал свои заклинания. Жилы на его лбу вздулись, и черные крылья стали красными, как огонь, и магический меч замелькал в воздухе, чертя каббалистические знаки. На небе собрались черные тучи и опустились, а огненные языки сверкнули из воздуха и земли. Когда темные облака рассеялись, все увидели, что приготовленный заранее песок и камни блестели на солнце, как золото. Восторженные крики раздались в толпе, пожиравшие глазами массы заманчивого металла, а эксперты между тем рассмотрели его и подтвердили, что это действительно золото. Шелом торжествующе взглянул на мага и жестом указал на приготовленные для того кучи песку и камней. Супрамати поднял свой меч, конец которого загорелся ослепительным светом, и в воздухе появились каббалистические знаки. Потом целый дождь искр полился на камни и песок, которые мгновенно вспыхнули, отливая всеми цветами радуги, а когда потухли, все так же превратились в золото, но в ту же минуту из поднятой руки супрамати сверкнула молния и пала на золотые кучи Шелома. Те окутались черным дымом, затрещали и обратились в сероватую массу, рассыпавшуюся в пепел. «Попробуй уничтожить мое дело, как я сделал с твоим», — спокойно предложил супрамати. Шелом со своими помощниками яростно вскрикнули, но, несмотря на все их старания, они не могли уничтожить золото мага, которое эксперты признали самым чистым, без всякой примеси. Впрочем, черные маги скоро отказались от своих попыток, потому что исходившие от золота супрамати флюиды ослабляли их и причиняли головокружение, ропот изумления пронесся в публике. Но свирепые взгляды Шелома и адской злобы искаженное лицо его устрашали зрителей, и толпа замерла. — Ты оказался более сильным колдуном, чем я думал, но это все пустяки, — насмешливо сказал он, и, смерив супрамати враждебным взглядом, отвернулся, принимая за заклинание. Вскоре из земли и воздуха повалил густой дым, который быстро кружился спиралью, собираясь в комок. А когда дым рассеялся, ясно стал виден медленно выходивший из земли ствол дерева, покрывавшегося листьями и зелеными плодами, которые, однако, быстро созревали, принимая красивый золотистый оттенок. Колдуны срывали фрукты и бросали в довольную толпу, кричавшую в ответ благодарности, найдя, что это были лучшего сорта апельсины. Теперь все взоры с любопытством обратились к супрамати. Тот молча поднял свой меч, с минуту кружил им над головой, затем, поклонясь на все четыре стороны, произнес формулы и начертал знаки, повелевающие стихиям. Минуту спустя дневной свет сменился фиолетовым сумраком, и сквозь него лишь смутно различались предметы. Порывы ветра вздымали столбы пыли, и сверкающие молнии бороздили небо. Вся атмосфера точно трещала и кипела с глухим грохотом, а разные ароматы, то едкие, то нежные, с головокружительной быстротой сменяли друг друга. Среди этого хаоса, в полутьме, ясно выделялась лишь белая фигура мага, окруженного снопами искр. Подавленная изумлением толпа онемела в испуге, но когда рассеялся фиолетовый сумрак, со всех сторон понеслись восторженные крики. На довольно большом пространстве той части арены, которая была отведена супромати, зеленела кудрявая рощица фруктовых деревьев и покрытых цветами кустов. В листве виднелись разные фрукты, а одна большая яблоня стояла вся в цвету, одетая точно снежным покровом. «Все, что вы здесь видите, — обратился супрамати к восхищенной толпе, — то работа очищенного огня пространства. А это, — он указал на апельсиновое дерево шлома, — наваждение дьявола, который создает лишь из отбросов хаоса. Исчезни же и рассыпься, обманчивое видение ада!» И он протянул руку, повернув в сторону творения противника крестообразную рукоятку своего меча, и мгновенно из креста вырвалось пламя, которое зажгло дерево, листья с треском свернулись, а плоды вспыхнули, как раскаленные шары, и приняли зеленоватый оттенок, испуская желтый зловонный дым. Потом на глазах пораженных зрителей апельсины превратились в змей, которые со свистом скрылись в землю. Почти одновременно поднялся крик в публике. Евшие апельсины упали в судорогах. И тогда Небо с Неварой тотчас бросили с ним помощь. С налитыми кровью глазами, искрестив на груди руки, Шелом не помнил себя от ярости, и с пеной у рта посылал ужасные ругательства, а пособлявшие ему магии колдуны тряслись от испуга и были бледны, как тени. Они сознавали, что если Шелом не устоит против силы колдуна, они все рискуют погибнуть ужасной смертью. А возбуждение изумленной толпы ежеминутно возрастало. Не было сомнений, что престиж Шелома поколебался. Сын сатаны почувствовал это и призвал на помощь всю свою наглость. Гордо выпрямившись, он крикнул хриплым голосом: «Все происшедшее здесь ровно ничего не доказывает. Это детская игра, а вот посмотрим, может ли он воскресить мертвого, настоящего мертвого!» — зарычал он. И прежде чем можно было сообразить, что он намерен делать, Шелом бросился к одной из трибун, возле которой также толпился народ, схватил очаровательную молодую девушку и вонзил ей в грудь свой стилет. Несчастная повалилась, даже не вскрикнув, заливая кровью одежду убийцы и землю арены. Но Шелом не обратил на это внимания. Он поднял труп и кинул его на черный ковер с каббалистическими знаками, торопливо посланный одним из колдунов. Возбуждение Шелома дошло почти до безумия. Он делал мечом каббалистические знаки и диким голосом выкрикивал заклинания. Его же помощники, пасмурные и, видимо, подавленные, покрывали в это время грудь мертвой красным сукном и жгли на нем смолистые травы, от которых валил густой, едкий и неприятный дым, до того обильный, что застлал собою всю арену. Супрамати вылил на землю несколько флаконов эссенции. Могучий аромат, который поглотил вредоносный запах колдунов, восстановив таким образом некоторое спокойствие. Когда зрители настолько опомнились, что могли смотреть дальше, они увидали странное и страшное явление. Труп убитый зашевелился, привстал и дико горевшим взором обвел собрание. Вскочив затем с изумительной легкостью на ноги, девушка подбежала к Шлому, упала на колени и, целуя его руки, воскликнула в страстном порыве благодарности: «Владыка жизни и смерти! Благодарю за то, что ты вернул мне жизнь!» Торжествующий Шлом с гордостью показал ее народу. Одна часть зрителей шумно приветствовала его, но многие озабоченно молчали. Но Шлом не обратил внимания на это явление и сказал презрительно: «Подайте индусу какую-нибудь падаль, на которой он мог бы показать свое знание». «Не нужно», — ответил Супрамати ясным звучным голосом, и концом своего меча начертал в воздухе круг, который полетел и окружил воскресшую. «Я хочу доказать собравшемуся здесь народу, что жизнь, данная тобой этому телу, мнимая. Ты не душу этой несчастной вернул в ее труп, а вселил одно из тех мерзких существ невидимого мира, над которыми властвует твоя темная наука, а ты, нечистая гадина, оживленная лишь кровью и разложением, прочь из этого не принадлежащего тебе тела». На острие меча Супрамати загорелось пламя, которое с быстротой мысли метнулось к женщине и ударило ее в грудь, в том самом месте, где была рана. Раздался мрачный, раздирающий крик. Женщина упала, точно сраженная молнией, и перед обезумевшей толпой произошло нечто ужасное и гадкое. Из разинутого рта выскочила точно змея, и в голове ее с налитыми кровью глазами было что-то человеческое. Едва лишь отвратительное существо очутилось вне своей жертвы, как оно кинулось на Шлома и в мгновение ока обвило его, стараясь задушить. Будь Шлом обыкновенным смертным, кости его сразу затрещали бы. Теперь же он боролся с вызванным им самим из бездны чудовищем и с помощью могущественного чародея Мадима одолел, наконец, его. Гибкое тело чудовища ослабло, и оно свалилось на землю, не то мертвое, не то оглушенное. Пока происходила эта сцена, многие из колдунов в судорогах катались по земле, а тело умершей, снова принявшее вид трупа, было поднято невидимой силой, перенесено за красную черту и снова положено на землю в нескольких шагах от Супрамати. Тотчас подошли Небо и Нивара и вылили на тело, покрытое пенистой, слизистой, черной, зловонной массой, две чаши серебристой и точно усыпанной искрами жидкости. Жидкость мгновенно затрещала и закипела, точно вода, вылитая на раскаленное железо, а потом поднялся густой пар, на минуту окутавший труп. Когда же беловатое облако рассеялось, тело приобрело прежнюю белизну. Черты лица приняли спокойную красоту, а грязнившая его студенистая пена совершенно исчезла, только красное пятно указывало место смертельной раны. Тогда Супрамати встал на колени, взял обе руки мертвый и, подняв глаза к небу, прочувствованно произнес: «Дозволь, Отец мой небесный, чтоб путем чистой силы моей вернулась в свое земное жилище душа, изгнанная из тела преступлением и насилием. Будь мне помощником и опорой, Господь Иисус Христос, и сделай служителя твоего достойным одолеть ад». Он нагнулся над мертвой и произнес повелительно: «Вернись, божественное дыхание, в эту вновь дарованную тебе всемогущим жизнь, и посвяти ее на прославление имени и законов его». Тело молодой девушки потрясла порывистая дрожь. Наконец она вздохнула полной грудью. Глаза ее широко раскрылись, и, словно пробудившись от продолжительного сна, она со страхом и изумлением огляделась кругом. Нивара прикрыл ее наготу белой туникой с широкими рукавами, помог ей подняться. «Поклонись своему Богу и приложись к священному знаку вечности и спасения», — сказал супраматий, подавая ей рукоятку своего меча в форме креста, который она набожно и покорно поцеловала. «А теперь вернись к своим родителям и скажи им, что надо искать света, а не мрака. Ты же докажи свою благодарность Создателю, живя по его законам». Слегка шатаясь, но радостная, побежала девушка к своим родителям, а те, не помня себя от счастья, бросились к ней, орошая ее слезами и лаская. То, что происходило в это время в толпе, не поддается описанию. Расслабленные нервы развращенных, а нормальных людей не выносили таких волнений. Шуткое, длившееся до сей поры молчание вокруг прервалось, люди кричали, смеялись, рычали, рыдали и, колеблясь между страхом и сомнением, спрашивали себя, неужели возможно в самом деле, что Шломо Изодот, владыка мира, оказался демоном, а индусский маг, подавлявший их своей красотой и могуществом, посланником того прежнего бога, давно забытого и упраздненного.